Глава 27. Алмаз. Я смотрел на нее, как 7 гребаных лет назад, и ждал, что она не выдержит, засмеется и перестанет дурачиться. Что это идиотская шуточка. Решила так нервы мне потрепать. Прикалывается. Хорош дурачиться, Лала. Говорю ей, подходя ближе, руку протягивая к ее лицу, а она отскакивает от меня, как козочка. Я на полном серьезе, Алмаз. Хватит! Грубо осекает. Отворачивается, а потом снова поднимает глаза и меня буквально обдает ее холодным взглядом. Я подумала на досуге. Взвесила все за и против. Извини, но поздно уже что-то менять в нашей жизни. Секс сексом, но это только гормоны, понимаешь? Я слишком дорожу своей жизнью, своим статусом, чтобы вот так брать и все сходу разрушать. Речь ведь не о паре тряпок. Речь об имуществе в нескольких странах и по России, о бизнесе, о круге знакомых, о московской тусовке. Такие разводы, как у нас, это почти всегда целая эпопея. Но ради чего, Алмаз? Да, меня тянет к тебе. Мне классно с тобой трахаться. Если хочешь, после 7 лет брака ты вдохнул в меня новые эмоции. Но ради этого жертвовать семьей я все-таки не готова. Я снова подрываюсь к ней, силой трясу ее за плечи. Он тебя запугал? Не бойся его, Камила, не бойся. Не поддавайся на его угрозы и провокации, и все будет хорошо. Что ты такое говоришь, девочка? Что он сделал с тобой? На тебе прослушка? Ты поэтому это мне говоришь? Шепчу ей чуть слышно. Если да, то дай знак. Кивком просто. А она выворачивается из моего захвата, показывая всем видом раздражения и даже презрения. Алмаз, хватит вот всей этой фигни. В шпионов вздумал поиграть. Играй уже в свои мордобои, хватит с тебя этого. Нам же не по 18 лет, мы взрослые люди. Это ты своим тёлкам малолетним вешал лапшу романтическую, а я этого всего больше не хочу. Перепихнулись и хватит, разбежимся, пока Арсен ничего не узнал. Я, в принципе, и не собиралась с тобой трахаться. Первый раз ты насильно меня взял в машине, а во второй раз я просто пришла сказать тебе про его планы. И ты готова жить дальше с человеком, который был готов меня убить? Цокает языком недовольно. Понимаешь, я вот сейчас анализирую все, что услышала, и понимаю, что, возможно, не так все поняла, что и не было таких планов. Может, он образно выражался, а я решила, что правда. Может, перед Тимуром блефовал. В любом случае, ты был предупрежден, значит, вооружен. Мы квиты. Спасибо за хороший секс. Мне это было нужно, знаешь. Совсем задолбалась этой гребаной ревностью к постоянным арсеновским телкам. А теперь словно женщина себя снова почувствовала. Как-то так, Алмаз. Прости. Будь счастлив. Я смотрел на нее неотрывно несколько минут. Просто смотрел. Веры в то, что она играет или блефует, уже не было. Это я, наивный идиот, наступивший на те же грабли, в очередной раз настроил себе иллюзий. Сам и поплатился. Самому теперь жить в этом дерьме. Прости, будь счастлив, било в голове молотком. Хорошо, Камила. Я понял тебя, ответил сипло. Она дернулась, нервно облизала свои пухлые губы и пошла к двери. Уже на выходе, не оборачиваясь на меня, она тихо проговорила: «Поздравляю тебя с победой!» И тут же вышла. А я смотрел на хлопнувшую за ней дверь и в ушах гудело. «С какой победой, Камила? О чем она?» У меня даже не было времени прийти в себя и как-то обдумать все то, что мне наговорила эта расчетливая сука. Прошло от силы минут 10 после ее ухода, как дверь вышибли с ноги, и в комнату ворвались 5 рамбалов с оружием. Сюрреалистичная для Дубая картина, надо сказать. Здесь вот так по беспределу к людям не приходят. А может, это я наивный, уже почти тридцатник, а все верю тому, что правильно и по справедливости. Никак не усеку, что рулят в этом мире только деньги и подлость. Мне заломили руки, прижали голову к полу и заставили вот так лежать под чьими-то вонючими грязными сапогами. А потом я увидел краем глаза, как в комнату вошел он. Понял по походке. Наглый, вальяжный, почти бесшумный, змеиный. Встал передо мной, почти в нос засунул свой начищенный дорогущий ботинок. Я пытался отстраниться или хотя бы поднять на него голову, но не смог из-за мощного захвата на мне. «Привет, Алмаз! Как дела?» «Как сажа бела!» протянул через зубы. «Понравилось кувыркаться с моей женой?» — спрашивает спокойно, даже отстраненно. «Я бы за такое убил бы, не раздумывая, а он держится. Пока». «Да, Арсен, врать не буду. Очень понравилось», — ответил и ухмыльнулся, сумев, наконец, вывернуться из захвата и поднять лицо на Копиева. «Эта ухмылка единственная, что только у меня и осталось». Тут же получился всего маху по морде его ногой. «Мудак». Удары он наносит тоже бесчестно, как все делает в этом мире. «Запомни, щенок, я никогда ничего своего не отдаю. Никогда. Камила моя. Она не знает, что я в курсе о вашей связи, и не узнает. Прощу ей эту блажь, но если еще раз появишься в ее жизни, не прощу. Убью сначала ее у тебя на глазах, а потом тебя пришлепну. Медленно». «Мучительно будете умирать. Собакам скормлю вас. Усёк?» Схватил меня за волосы и поднял на себя. Второй гад придавливал мое туловище к полу. «Понял, Арсен. Забирай себе ее. Вы друг друга стоите». «Рад, что ты понял. В таком случае закрыли тему. Твой бой состоится по плану завтра. Не подводи меня. Я слишком много в тебя вложил. Да и в твоих интересах победить». Я снова усмехнулся. Вложил, чтобы позорно убить меня на ринге? Словно я псина, сбитая на всем ходу огромным грузовиком. Он ведь догадывался, что Камила мне все рассказала. А может, не знал, что она в курсе? Не знал, что успела мне что-то открыть. Этого я решил не уточнять. Поэтому надо было быть начеку максимально. Меня наконец-то отпустили. Поднялся, отряхнулся. Не стал смотреть на эту мразь. «Да, в моих интересах победить, Арсен. Ты прав». «Вот и здорово. Сейчас поедешь на взвешивание и на общение с прессой перед боем. Все по плану. Там тебя ждет твой друг Руслан. Парень не в курсе о наших с тобой милых дискуссиях сейчас. Будь добр, не посвящай его в подробности этого восхитительного любовного треугольника. Как у нас у горцев говорят, лучше вынести гроб из дома, чем ссор из избы. А на вечер ничего не планируй. Ребята тебя привезут куда нужно. Хочу тебе кое-что показать. Тебе понравится, думаю». Рутинную процедуру взвешивания с противником, общение с журналистами, фанатами я помню, как в тумане. Хорошо, что рядом был Руслан и взял основной удар на себя. Я лишь выполнял функцию овоща. Но людей, думаю, это нисколько не смущало. Никто и не ждет от грозного борцухи умного выражения лица и глубокомысленных посылов. Так что все нормально. Я не любил лишних разговоров с прессой, не любил эпатажа и цирка. Все это было царством Малеса. Мое царство начиналось там, внутри ринга. После мероприятия меня прямо от входа в файт-клуб взяли на поруки люди Арсена и повезли куда-то в город. Но уже вечерело, город наполнялся людьми, рестораны и кафе были забиты гламурными телками и молодящимися мужиками, считающими себя хозяевами жизни. По магистралям рассекали шикарные автомобили, пешие зоны постепенно наполнялись толпами зевак туристов, приехавших сюда посмотреть на чудо в пустыне, а на самом деле на заоблачные, граничащие с абсурдом понты. Поймал себя на мысли, что нисколько не скучаю по вот этой всей мышиной возне. За неделю до боя борцы со своими командами обязаны были переезжать в спортивный компаунд на территории файт-клуба. Делалось это для соблюдения всех условностей и правил перед боем. Для меня это стало облегчением во всех смыслах. Была возможность уйти в себя. А еще я был рад, что уехал с гребаной Копиевской виллы и от ее обитателей. Каково же было мое удивление, когда мы все активнее и увереннее приближались к ней. Тому самому проклятому месту, где все началось. Меня не стали заводить внутрь. Мы прошли к дому Копиевых снаружи. Я все плелся за двумя его охранниками и не мог понять, в чем замысел-то. Встали, наконец, на отдалении, но с видом на их панорамное окно в гостиной. Смотрю по сторонам немного в растерянности. Что за херня? Что вообще происходит? А потом увидел картину, которая нокаутировала меня сильнее, чем самый жуткий противник. К окну изнутри дома подошел Копиев, держащий за руку Камилу. На ее глазах была черная повязка, а на теле легкий пеньюар. Он поставил ее вплотную перед окном. Одним движением снял с тела шелковую накидку, открыл ее тело в каком-то неимоверном ляцком нижнем белье. Стал медленно целовать шею, лапать руками грудь. Просунул руку между ног. Белье он не снимал, видимо, чтобы я не видел ее абсолютно голой. Да хер его знает, что еще было в голове у этого мудака. Я попытался был отвернуться, но тут же ко мне подошли человек 5 амбалов, которые старательно отводили взгляд от Копиева и Камилу окна, делая вид, что не видят происходившее. Зато схватили меня и насильно держали голову, чтобы я смотрел. И я смотрел. Смотрел, как он заставил ее прогнуться и выставить руки, прижав ладони к стеклу, как отодвинул ткань трусов, расстегнул свою ширинку и резко вошел в нее, засунув свой палец ей в рот и начав жестко насаживать на себя. Смотрел, как он мял ей грудь, как она выгибалась и подмахивала ему, как целовал ее шею, оставляя засосы, как откидывал голову назад от кайфа, то и дело кидая на меня полные триумфа взгляды. А потом он что-то сказал ей на ухо, резко снял повязку, и она увидела меня. Пока Копиев продолжал вколачиваться в нее, мы с ней смотрели друг другу в глаза. И амбалам теперь даже не нужно было меня держать, чтобы я сам не мог оторваться. С каждым толчком мудака в ней по моему телу разливалось новое, доселе незнакомое мне чувство. Этим чувством была ненависть. Я уже даже не ревновал, не злился, не обижался, не пытался найти изъянов в себе. Я просто отчаянно, по-черному, люто начинал ее ненавидеть. Ненавидеть за то, что люблю суку, которая с такой легкостью отдавалась ему после того, что было между нами. И эта ненависть распространялась по мне, словно змеиный яд, постепенно распределившийся с кровью по всем органам. А потом Копиев что-то сказал ей на ухо с гадкой усмешкой. Она дернулась. И мне даже показалось, что на глазах ее проступили слезы. Нет, все-таки показалось, потому что вмиг ее лицо снова стало безэмоциональным. Молча повернулась к нему, встала перед ним на колени и взяла его член в рот. В этот момент почувствовал солоноватый привкус во рту. И только спустя пару секунд понял, что это от удара по моей морде одного из держащих меня сучар. Я даже не почувствовал его, потому что уже испытывал самую сильную боль на свете. У меня было в жизни много боев. Мне наносили травмы, меня не щадили на тренировках. Мне попадались противники, одолеть которых едва ли представлялось возможным, не переломав себе добрую половину костей. Но такой боли я не испытывал никогда. Этот бой был самым жутким в моей жизни, самым болезненным, самым позорным, самым разочаровывающим. После этого боя я почти сдох. Это мое единственное и самое главное поражение в жизни.